Часть третья. Сокровище. Глава первая. На границе. Шотландский полк Гордона. Ясновидение. Ужасная галлюцинация. Майор и поручик. Курьер. Наступление. Подтверждение ясновидения. Борьба. Плен. Перед большой палаткой, около которой храпели две великолепные лошади, трудом сдерживаемые конюхами-тузенцами, сидели и разговаривали два офицера. Один из них, майор, носил на погонах сюртука корону, другой имел только звездочку, знак лейтенантского чина. Оба они были высокого роста, сильные, крепкого сложения и могли считаться лучшими представителями отличного английского офицерства, закалившего себя во всякого рода спорте и способного выносить всевозможные невзгоды. Первый, которому на вид можно было дать лет 40, был майор Ленокс, герцог Ричмондский. Второй, на вид года 22, лейтенант Ричард Тейлор, сын главного председателя Калькуттского суда. «Так как же, мой милый Тейлор», — сказал герцог Ричмондский своему молодому собеседнику. «Вы верите в ясновидение или нет?» «Нет, милорд, никоим образом не верю. Если уж вы делаете мне честь настаивать на том, чтобы я высказал вам свое мнение», — почтительно ответил молодой человек. «Это от того, что вы не шотландец. Мы, шотландские горцы, твердо верим в то, что человек в бодром состоянии может вполне ясно и при том в надлежащее время видеть многие важные для него действительные происшествия». Видя, что майор говорит серьезно и печально, молодой человек ответил: «Во всяком случае, нужно уважать это убеждение, которого держатся многие весьма почтенные люди». «Ах, Тейлор, это печальная привилегия, поверьте мне», — сказал майор, который вдруг сильно побледнел и стал общительнее обыкновенного. «Три недели тому назад я совершенно ясно увидел, как моя жена упала, получив удар кинжалом. Я слышал ее предсмертный крик. Я видел, как она закрыла глаза, как грудь ее обливалась кровью. С тех пор я не получал никаких известий ни от нее, ни от детей. Ни слова, ни строчки. Но, милорд, вспомните, что мы стеснены неприятелем, что курьеры не попадают к нам и что мы лишены всяких других средств общения, кроме оптического телеграфа. Да, я знаю все это, поэтому еще сомневаюсь. Но это еще не все. Представьте себе, что сегодня ночью у меня была не менее тяжелая, не менее ужасная галлюцинация. Мои дети, мой маленький Патрик, моя милая Мэри звали меня раздирающими голосами. И их крики выражали такое отчаяние, что меня сразу бросило в пот. Мэри отбивалась от каких-то неизвестных грубиянов, а Патрик лежал неподвижно рядом с ужасными костями. Скажите, мой друг, разве это не ужасно?» «Да, милорд, это ужасно. Тем более, что это ясновидение при отсутствии всяких сведений создает для любящих сердец целый мир страданий, которые все более и более обостряются. Я надеюсь, что нам удастся прорваться сквозь окружающие нас войска, и тогда мы получим новость от давно уже прибывших курьеров. Смею надеяться, милорд, что ваши галлюцинации рассеются под впечатлением добрых, нежных писем». «Благодарю вас за ваши добрые пожелания, мой милый лейтенант». Увидев своего трубача, который с развязностью доброго старого служителя подходил пожелать своему начальнику доброго утра, майор прибавил: «Может быть, и ты, Кильдар, видел сегодня что-нибудь? Близость сражения волнует и возбуждает умы. В это время некоторые люди получают способность видеть то, чего другие не могут даже предчувствовать». «О, милорд, то, что я видел, не стоит внимания». «Что ж такое?» «Что я был ранен в начале сражения. Но это решительно ничего не значит. Мой инструмент уцелел, и я могу на нем играть». «Слышите, Тейлор, слышите?» Кильдар тоже имел видение. «Будьте уверены, что это исполнится», — воскликнул майор с живостью, по которой можно было судить, какое глубокое значение он придавал своей странной, суеверной фантазии. Молодой человек, не зная, какой аргумент противопоставить этой слепой вере, весело воскликнул: «Ну так и я могу сказать, что видел что-то. Или лучше сказать кого-то. Я видел, что мой добрейший отец, который так любит хорошо покушать, вы ведь знаете его, майор, председательствовал за роскошным завтраком с той же важностью, с которой он председательствует в главном суде. И говорил, надо бы послать этот отличный пирог вместе с ящиком старого вина нашему милому лейтенанту, который находится на войне в стране Афридиев. Так вот теперь буду ожидать пирога и бутылок и рассчитываю устроить пир после сражения. Приглашаю и вас, мой милый Кильдар. В это время со всех сторон раздались трубные звуки. Все бросились к своим постам. Главнокомандующий сел тем временем на лошадь и вместе со штабом и свитой направился к возвышению, откуда мог следить за сражением. Вдруг вся эта масса людей зашумела, и раздалось громкое «Ура!». Одному курьеру удалось прорваться сквозь неприятельские линии. Он принес генералу самые важные документы и некоторым, наиболее счастливым, столь нетерпеливо ожидаемые известия. Мешки с депешами прибыли на двух артиллерийских повозках, запряженных каждая шестеркой лошадей, со взводом улан по бокам. По случаю столь важного события главнокомандующий приостановил атаку как раз настолько времени, какое было нужно на поспешную раздачу писем. Вахмистры по трубному призыву бросились к главной квартире, где получили письма, заранее распределенные по батальонам. В одну минуту они очутились на месте и для сокращения времени отдали все пакеты командирам войсковых единиц. Все это произошло так быстро, что едва ли можно было заметить остановку движущихся колонн. Майор Ленокс, вложив саблю в ножны и бросив повод на шею лошади, чтобы иметь свободные руки, нервно теребил письмо, с трудом распечатав его. Он узнал почерк Мэри. Но как он изменился? Как стал неровен? Лейтенант Тейлор тоже получил письмо. Подпись принадлежала его матери, но конверт имел черный ободок. Солдаты его роты увидели, как он вдруг зашатался на седле и побледнел, как смерть. В тот же момент и майор глухо вскрикнул и схватился за сердце. Лейтенант, широко открытыми от ужаса глазами, читал ужасные слова, которые прыгали перед его глазами и казались огненными. Отец убит начальником Туго, задушен ночью. Майор затуманенными глазами читал горестные строки, написанные его дочерью Мэри и орошенные ее слезами. Наша обожаемая мать была заколота фанатиком, начала уже поправляться, но задушена ночью начальником Туго. Лейтенант временно командовал первой ротой батальона, находившегося под начальством Ленокса, поэтому он ехал непосредственно за ним. Майор обернулся, и оба были так бледны, что каждый сразу догадался о постигшем другого несчастье. «Ах, Тейлор, вот ясновидение!» – пробормотал майор. «Какое ужасное несчастье! Бывают дни, когда сильно желаешь быть убитым!» Опять вдалеке зазвучали трубы, призывая к атаке. И им отвечали звуки волынки в Гордоновом полку, выводя мотив марша горцев. Вперед, вперед! Темп ускорялся. Хотя расстояние было еще вне досягаемости оружия, но неприятель начал стрелять. Атакующие колонны получили приказание не отвечать на этот огонь. Мало-помалу дистанция все уменьшалась. Раздалась короткая команда, и за ней последовала сильная канонада. На минуту произошло смятение, которым шотландцы воспользовались, чтобы приблизиться к неприятелю. Когда полковник увидел, что его полк подошел достаточно близко, он приказал дать один за другим три страшных залпа. Пули посыпались, как свинцовый дождь, уложили целый ряд туземцев. Послышались новые отдаленные призывы к атаке. У шотландцев атаку играют на мотив старых народных песен. Кильдар, выступавший во главе первой роты, играл на своем инструменте, представлявшем собой нечто вроде волынки, мотив старого шотландского марша. Мотив этот был тотчас же подхвачен музыкантами других полков. Когда раздались первые звуки этого весьма примитивного инструмента, всеми рядами овладело лихорадочное возбуждение. Какая-то дрожь потрясла этих сильных горцев и неудержимо толкала их вперед, заставляя взбираться на скалы, лезть на траншеи, где копошились и кричали о Фридии. Храбрые горцы были встречены жестоким огнем, от которого их первые ряды сильно поредели. Первый же залп свалил Кильдара, как он это предчувствовал и предсказывал. Он тяжело упал, как подкошенный, с раздробленными ногами, но даже не вскрикнул. Он хладнокровно пощупал свой инструмент и, убедившись, что он не попорчен, воскликнул. «Волынка действует! Вперед, товарищи! Да здравствует старая Шотландия!» С этими словами он потащился вперед на руках и коленях, не обращая внимания на свои ноги, которые висели, как лохмотья. Наконец, ему удалось усесться на скале. Он взял свой инструмент и начал изо всей силы играть шотландский марш. Горцы Гордона бросились вперед, как безумные, выражая свое одобрение мужественному музыканту. Майор и его лейтенант ехали коротким галопом впереди своих солдат, а те следовали за ними бегом. Майор имел печально пассивный вид и все еще судорожно мял в руках роковое письмо. Неожиданный прыжок лошади привел его в себя. Он увидел себя в 20 шагах от первой траншеи, откуда вырывались языки пламени, окутанные белыми парами. Он слегка пришпорил лошадь и крикнул громовым голосом: «Вперед!» Не обращая внимания на мятежников, которые продолжали стрелять, но каким-то чудом не попадали в него, майор пришпорил лошадь и заставил ее с размаха перескочить траншею. Лейтенант бесстрашно последовал за ним, и оба офицера пустились по направлению ко второй траншее раньше, чем их солдаты успели достигнуть первой. Сзади них завязалась быстрая и горячая рукопашная борьба. Все это было делом одной минуты. В скором времени африки, разбитые, рассеянные, пригвожденные к месту, начали отступать с яростными криками и кинулись во вторую траншею, которой теперь приближались оба шотландских офицера. Услышав раздававшиеся за собой яростные крики, они заметили свою неосторожность и убедились в том, что окружены со всех сторон. В одну секунду они поняли свое положение. Вернуться назад, прорвать окружающую толпу было совершенно невозможно. Их возвращение могло быть принято за бегство и повлияло бы деморализующе на их шотландцев, которые так храбро кинулись в атаку. Они выбрали единственно возможный в этом случае исход и смело кинулись галопом на траншею. Перескочить эту траншею было опаснее и труднее, чем первую. Крутой склон был весь усеян обломками скал. Кое-где попадались расщелины, из-за чего эта траншея была почти недоступна для конницы. Чтобы осуществить такой смелый замысел, нужны были английские лошади и их несравненные седаки. Относясь с высокомерным презрением к врагам и к их пальбе, они помчались к огромной расщелине, откуда раздавались крики фанатиков. Они собирались броситься в среду этих пехотинцев, смять их, что легко могло случиться благодаря тому моральному действию, которое производит кавалерия, будто с неба сваливающаяся на пехоту. К несчастью, пуля, попавшая прямо в грудь лошади майора, положила конец ее бешеной скачке. Майор быстро соскочил на землю, держа в руке револьвер. Он очутился перед группой людей, готовых его схватить. В это самое время лейтенант, видя своего начальника пеше и не желая его покидать, остановил свою лошадь и закричал: «Милорд, садитесь на круп моей лошади и будем продолжать атаку». Он вынул ногу из левого стремени и подвинулся вперед, чтобы дать майору возможность сесть на лошадь. В эту минуту раздался сухой звук, и лошадь упала, пораженная пулей в лоб. Ловким гимнастическим движением молодой человек высвободился, легко спрыгнул на землю и гордо встал около своего начальника, лицом к лицу с неприятелем. Вся эта маленькая драма продолжалась не более полминуты. Револьвер майора был уже разряжен. Тейлор с тем же хладнокровием дал 6 выстрелов из своего револьвера, а когда все патроны вышли, вытащил саблю. Эти два всадника, которые только что прискакали во весь опор и в глазах защитников траншеи казались сверхъестественными существами, стали теперь весьма обыкновенными людьми, очень хорошо и ловко владеющими саблей, но не более. Лошади были убиты, револьверы пусты, оставалось только холодное оружие. Правда, страшное, но мусульмане скоро к нему привыкли. Люди, засевшие в первой траншее, успели оправиться и отражали шотландцев, нападавших на них со штыками. Офицеры, отличавшиеся атлетическим сложением, отлично умевшие владеть саблей, рубили направо и налево, нанося ужасные удары. Враги, видимо, старались взять их живыми, иначе они давно были бы изрублены в куски. Майор первый был вынужден уступить. Лезвие его сабли, наткнувшись на ружье, сломалось. Бросив на землю ни к чему не годный обломок, он скрестил руки на груди и стал пристально смотреть на неприятелей, смущенных его гордой осанкой. В то же самое время лейтенант, схваченный сзади за руки и за ноги, упал на колени. Все было кончено. Храбрые офицеры шотландского полка Гордона попали в плен к Афридиям.